Зенит, Пол и Гесу были после такой казни целого короля страны и как бы одного из семи мировых сил немного охуевшими. Наконец-то они осознали мое величие. Впрочем, то, что меня на первом же перекусе стала домогаться родная мать и щипать за всякое извращенно хихикая, совсем испортило произведенный эффект. Рокари тоже, похоже, вполне осознала силу своего сына, а также причину столь жестокой казни одного из сильнейших существ в мире. Потому она нагло пользовалась своим положением и тискала меня как плюшевую игрушку при любой возможности. Естественно, когда мы заселились в гостиницу, домогательства мамаши перешли на другой уровень, и мне пришлось хорошенько оттрахать эту беременную извращенку, чтобы она наконец-то успокоилась и уснула. Остальным девочкам я тоже уделил прилично внимания и успел поспать за ночь только 2 часа. Хотя сон для существ с 8-й оболочкой души — это просто прихоть, ибо их тело и разум просто не могут устать из-за постоянного восстановления и развития остальных оболочек души. Так что я был не менее свеж утром, чем Гесу. Пола, очевидно, затрахала возбужденная стонами девушек Зенита. У Рокси был сеанс вуайеризма по этому самому поводу, так что уснула она не раньше Пола и Зенит. Талхант, блять, он что, все время с нами был? Пох, в общем, отправились мы дальше по пути, и удивительно, нихуя не изменилось. У меня такое чувство, что центральный континент проклят тупостью. Или это из-за густоты населения мы не могли просто мирно пройти через страну и не наткнуться на ублюдка, который заслужил каменной пули в черепную коробку. Не в мозг, потому что я сильно сомневаюсь, что серая масса в их тупых черепушках хоть когда-то применялась по назначению, и она, очевидно, служила просто промежуточным звеном между зрительными нервами и членом этих дегенератов, чтобы они при зрительном контакте с женщиной правильно среагировали и оставили потомство. В общем, наша кровавая поступь пронеслась по всему центральному континенту. И только в Асура мы никого не убили, и в этом основная заслуга не местных дворян, а неожиданно Пола Грейрата и Геслин. Зверолюдку, что не без моей помощи уже была королевой меча, знала почти каждая собака в Асуре. Очевидно то, что богиня меча Воды Рейда была главным инструктором королевской стражи при дворе королевства Асура, вытравила у всех благородных домов королевства Асура здравую опаску и правильные инстинкты при общении с нашей братьей. Так вот, получалось так, что Пол представлялся Грейратом, что давало Геслин время быть узнанной, а после того, как благородные приветствовали королеву меча с целью привлечь ее к себе на службу, Геслин по этикету мечников представляла своих старших. Причем со всеми титулами типа 6 демонических повелителей манны, герои, неоднократно поразившие бодигодиатофи и второго бога меча Север Алекса. Это уже что-то новое. Опять визитки переписывать и тренировать новую подпись. В общем, когда она называла нас богами меча Севера и королями, атакующие святыми исцеляющей магии, челюсти благородных волочились по полу. Очевидно, что все мысли, чтобы ебать мозги повелителям демонов, несмотря на экзотичную внешность и красоту прекрасной их половины, как-то сами собой выветривались, и у них включался режим лизоблюдов. Нас даже стали в обязательном порядке сопровождать в нашем пути эти самые благородные лорды, чтобы, не дай бог, их начальник не нарвался на проблемы, а потом, если выживет, не сорвал злость на подчиненном, что не проинформировал начальника вовремя. Тащить за собой целый караван благородных, бессовестно сжимая пространство, самому было бы весьма напряжно, но посменно с девочками вполне себе легко, и таким образом в столицу по настоятельным приглашениям всяких герцогов мы добрались через неделю, отчего благородные, знающие свои края как свои 5 пальцев, прилично прозрели на то, что такое маг королевского уровня. Я не стал их разубеждать в обратном и объяснять, что это не магия, а псионика, работающая на органах души, воссозданных по памяти с мира пацанов. У местных же о повелителях демонов, кроме бессмертия, демонических глаз и реинкарнаций, было еще много всяких байк, так что то, что магия стихии и тем более целебная никаким боком к пространственной не относится, они естественно проигнорировали. В Асуре же нас принял король и те самые представители 4 самых влиятельных семей бандитов, то есть благородных. Но, как я понял на своем опыте, между ними разница только в количестве и масштабах воруемого и возможности безнаказанно творить беспредел. Так вот, король был, мягко говоря, весьма озабочен честью принимать ебучих повелителей демонов в своем дворце и мягко интересовался, какого хуя я и мои сестрички тут забыли. У моей женщины Элинилис тут живет сын. Также ее коллега-авантюрист беременна и решила остепениться вместе со своим мужем, так что мы решили проводить их к семье Пола. Пол Натус Грейрат. Простите, ваше величество, я теперь просто Пол Грейрат, ХМ. Уважаемый Майя Рокки Мигурт, не подскажите свои планы на будущее, мне просто хотелось бы посодействовать вашему путешествию. Меня, похоже, вежливо шлют нахуй, но я уже давно решил с моей Линилис позаботиться о семье ее сына. У этого оказалось уже жена есть и дочка на подходе, так что жить некоторое время дудем в Асуре. Хм, я отправился в путь, чтобы изучить магию. Но в пути нас с моими девушками застала радостная новость. Однако и знания о магии мы приобрести сумели в королевстве Милис. Теперь осталось только их освоить, что можно совместить с воспитанием моих будущих детей и внучки моей любимой Линилис, что живет в королевстве Асура. Во взгляде короля что-то резко переменилось. Это прекрасная новость, и королевство Асура должно содействовать благородным гостям из демонического континента, чтобы они не испытывали во время своего пребывания в наших землях дискомфорта. Для этого я вижу весьма простое решение. Я просто дам вам титул барона, и с ним вы получите возможность бессрочно жить в столице и пользоваться моим гостеприимством, проживая в одном из моих особняков. Это весьма неожиданное предложение, и, наверное, я приму ваше предложение титула барона, но предпочту растить моих детей подальше от города и ближе к природе. Континент демона — суровое место, и я боюсь, что в столь роскошном и цивилизованном месте, как столица сильнейшего королевства мира, мои дети просто не почувствуют необходимость развиваться как мечники и маги. Вначале король нахмурился, но слова про необходимость развиваться что-то задели в его душе, и он резко подобрел и кивнул в согласии. Действительно, необходимость развиваться – это важно в воспитании достойных воинов и магов. Даже боги меча выбрали самые суровые условия святой земли мечников, чтобы отточить свои навыки. Вы сами, будучи лучшим из лучших, понимаете это лучше меня. Как найдете подходящее место, скажите мне. Я прикажу местным властям посодействовать вам в обеспечении всем необходимым, чтобы вы не отвлекались от своей практики и воспитания детей. Это весьма зидра с вашей стороны. Ну вот так мы и расстались с местным пупом земли. Впечатления он не произвел. Простой мужик без каких-либо навыков магии и меча выше промежуточного уровня. Этого хватит только, чтобы магией себе жопу вытереть и не порвать при этом своей же задницы, а никакой самозащите или тем более об угрозе с его стороны как мага и воина не идет и речи. Сам же мужик был весьма хитер. От меня не укрылись его желания привязать меня к его земле и пропихнуть в ученики или переманить уже моих детей в свой ближний круг, при том, что сам он одарился только титулом низшего дворянина, причем безземельного, так что я еще должен заслужить себе на грядку, где смогу законно картоху сажать, а до тех пор я, очевидно, и хижину не смогу на чужих землях построить. Это для крестьян, где захотел, там и поселился, просто автоматически ты и твоя семья становитесь собственностью того, кто владеет этими землями. У благородных же тоже есть опция стать чьей-то собственностью, но для этого нужна официальная вассальная клятва лично какому-то благородному повыше рангом, и уже он надарит своего пахана каким-то хутором в три семьи, что построит своему барону халупу, если тот, конечно, сможет их заставить. Но как подсказала мне Джордан, что в первую очередь после получения предложения титула за доли секунды нашла и прочла суперзрением несколько талмудов с законами королевства Асура. Есть варианты попроще, которым мы при необходимости воспользуемся. А до тех пор спать в трактирах тоже вполне вариант. Сейчас же мы отправились к брату Пола договариваться о квартировании для него и Зенит. Впрочем, лично я туда не лез, показательно держа дистанцию и давая всем понять, что через Пола и Зенит меня не достать. Но вот с Линилис и Гислин мы мило поворковали, тем самым показав, что своих девушек я ценю, и если испортить им настроение внезапными проблемами у их подруги Зенит, я могу и не оценить. Все вопросы быстро порешались, и неожиданно Пол решил получить дом в том же городке, где поселился его старый знакомый Роллс, что был егоровесником и сыном Линилис. Оказывается, эти двое успели неплохо сдружиться еще когда Пол только начинал свой путь и тусил только с Линилис, Гислин и Талхандом. Роллс даже какое-то время состоял в их банде, пока не заработал денег, чтобы начать семейную жизнь со своей возлюбленной полузверолюдкой. После он покинул группу и начал строить дом в Буэне, подрабатывая охотником на монстров и поддерживая их численность в местном лесу на минимуме. Так как Буэна была на землях Гриератов, то долго Полу думать о вариантах заработка на свою семью не пришлось. Он решил действовать как его старый знакомый, ибо лучшего придумать у него мозгов не хватает. Мы с Линилис, естественно, поддержали эту идею и даже навестили на несколько дней ее сына и жену. Ее сын, узнав, что его мать ему сестричку заделала с каким-то пацаном, малость охуел. А когда узнал, что я и Гислин набрюхатил, полез за ножиком и его быстро поймал пол, чтобы тот случайно не убился об меня, защищая поруганную честь его матери. Он очевидно не самый умный парень. Впрочем, ничего страшного, я его быстро научу тому, кто в доме батька. А потом дотащу как минимум до святого меча, чтобы этот валенок не убился, споткнувшись об пенек в своем лесу. Элинилис подобной судьбы своего сына не оценит. Долго гостить мы не стали. Элинилис хоть и стала нормальной и уже 3 года трахается только со мной, ее грешки прошлых годов все еще не отпустили ее, и пока не сменится поколение 3, чтобы точно все, с кем она по молодости куролесила, вымерли, она очевидно не рискнет сильно долго мелькать в компании сына, чтобы не опозорить его семью. Впрочем, мне тоже было интересно посмотреть на Адену Милаху. Мне как раз прислали письмо с приглашением к лорду города неподалеку от Буэны. 23. Магия класса короля. Вот что попросил меня продемонстрировать Саурас Бориас Грейрат. Ну, я естественно не смог устоять перед искушением впечатлить 2-летнюю малышку Ирис. На ее фоне мелькали ее старшие братья, тоже рыжие, как и их мать, но вот лицо у них было мягкое, как у их отца, в то время как бровки Ирис уже в детстве придавали ей возмущенное выражение лица, что, впрочем, было весьма мило. Мы вышли за пределы города и где-то в 2 километрах увидели весьма приличных размеров холм. Взобравшись на него, я попросил моих девочку создать убежище, и они шокировали семью Ирис прямо из воздуха, создав обсидиановый бункер с обширным панорамным окном, стекло которому заменил барьер, не дающий ветру проникать внутрь. Также они организовали ряд вполне комфортных обсидиановых кресел, в которые предложили гостям присесть. Теплые и очень удобные кресла, хотя и созданные из камня. Это обсидиан? Поинтересовалась Хильда у девушек. Как всегда, женщины падки на красоту и комфорт. Пока девочки общались за красоту и практичность магии, я тем временем подготовил сцену в вилле нескольких десятков колонн обсидиана в сотне метров от бункера. Саурас не сразу осознал, что резко испортившаяся погода моих рук дело, но когда с неба в обсидиановые колья начали бить одна за одной несколько сотен молний, все в шоке уставились на это зрелище. Королевская магия воды. Молния. Сказал я и развел руки, создавая между ними тонкую электрическую дугу. Зная принцип работы магии молнии, ее не так сложно масштабировать в нечто вроде этих фокусов. Саурас и его семья, смотря на беззвучно бегающую между моими руками прирученную стихию, от переизбытка возбуждения не могли скрыть восторга на их лица, и даже если ее 2 брата в испуге спрятались за матери с наглостью и решимостью отобрать у меня эту красоту, побежала ко мне и, схватив за штанину, потребовала: «Дай». «Конечно, малышка», — сказал я, и к ужасу ее матери моя рука коснулась головы Ирис, и молния перепрыгнула на свободную ручку Ирис. Так ее честь не отдернула ее, а лишь силой сжав губы держала руку перед собой, но вскоре поняла, что она совсем ничего не чувствует, и начала пытаться схватить молнию другой рукой, что я ей легко позволил, все так же держа руку на ее голове и давая девочке вить из змейки молнии все, что той пожелается. «У Ирис талант, да». Поддакнула мне с восторгом играющаяся с электричеством девочка. Я тем временем продолжил. Вот только это не магический талант. Ее талант имеет хороший потенциал, так что она сможет стать императрицей меча к годикам 20. Удивленно перевел на меня внимание Саурас. Я так-то помимо магии ранга короля владею титулом бога меча севера. Но, к сожалению, я не подхожу в учителя Ирис. С ее характером у нее Тауки раскроет потенциал только в стиле бога меча, а не в стиле северного бога. Однако, чтобы обучить девочку до святого ранга в 12 годам, будет достаточно позволить моей девушке Гислин учить ее. Ирис сразу отбросила молнию в сторону и, бросив меня, побежала к кошке. В отличие от других, эта милашка очевидно запомнила имя зверолюбки, и вообще, похоже, это любовь с первого взгляда. Кошка с ее материнскими инстинктами быстро подхватила бегущую на нее малышку и начала к ней довольно ластиться, пока Ирис по-хозяйски наминала ей ушки. Вообще, Ирис совсем недавно подобным занималась с кошкой горничной, но ее старая игрушка сразу была забыта, как только девочка увидела мускулистый торс мечкицы, который совсем не портил немного округлившийся живот, и огромные сиськи, перетянутые полоской кожи, и вовсе соблазняли Ирис, заставляя ту пускать слюнки. Похоже, Хильда все еще кормит свою дочь грудью, впрочем, еще пару месяцев рыженькой не светит молочка от ее любимой большой кисы. Удивительно, вы совсем не использовали заклинаний. Это безмолвная магия, о которой ходят слухи, наконец-то подал голос Филипп, сын Саураса. Судя по тому, что он еще не отдал сыновей в ветвь семьи Натус, он еще не рискнул играть с ними в Игры Престолов, ну и отлично. Но вот то, с каким тоном он меня спрашивает. Будто предлагает нечто весьма опасное и глупое. А вот хуй тебе, а не поддержи-ка в твоих бредовых амбициях. Да нам так проще использовать магию в боях с монстрами, вот и перестали петь эти матерные частушки. Ну вот мы удовлетворили ваше любопытство, пора и в путь. У нас еще полно дел с поиском места под жилище. Но как же Ирис, у нее ведь талант, спросила Хильда. Не настолько крутой талант, чтобы мучить девушку тренировками раньше 6 лет имело смысл. До этого вы и сами справитесь с ее воспитанием лучше кого-либо другого. А потом посмотрим, может, вместе с моими детками будем ее обучать. Гислин, очевидно, уже решила ее взять на обучение. Кошка покраснела в смущении, поджав губки, чем заставила Ирис с довольным писком схватить кошку за щеки и поцеловать в губы. Хильда и Саурас заливисто рассмеялись этой выходке, поняв, что ее дочурке теперь дозволено много в отношении моей семьи, ибо ученики и учителя это что-то вроде крестных родителей в местной культуре, а иногда и вовсе за вторых родителей, если не единственных, ибо некоторые, беря в ученики, заставляют порвать с прошлым и семьей, заставляя посвятить свою жизнь их ремеслу. Филипп тем временем мысленно потирал руки, радуясь тому, как его приглашение неожиданно выстрелило и принесло весьма перспективные плоды. Но он, взяв себя в руки, поспешил сделать мне одолжение. Вы упомянули о постройке дома. По моим источникам мне известно, что вы барон королевства Асура, а потому с землей для дома есть свои нюансы. Мы знакомы с законами королевства Асура. Потому не сочтите за дерзость с моей стороны, но я хочу предложить вам быть гостями в моем поместье недалеко от Ра. Оно рядом с лесом и в полудне от города, так что Ирис сможет часто посещать вас. Спасибо за предложение, но мы уже решили получить в собственность определенную землю и построить там свой дом. Не будете ли добры указать ваш адрес, чтобы мы могли держать контакт? Его пока нет, но будьте уверены, как только мы построим дом, вы об этом узнаете. На этом наши милые беседы закончились, и я с девочками, используя телекинез суперов, подхватили Гислин, Элинилис и Рокарис Рокси, взлетели в воздух и отправились к драконьим горам строго на север. Эти земли, хотя и считались частью королевства Асура, но тут не жило людей, и вообще этими землями никто фактически не владел. Наделяя вассала землей, король обязывает того развивать свои земли, и если тот не проделает никакого прогресса в течение определенного срока и земли останутся заброшенными, то их конфискуют в пользу короны, а вассал может потерять право на свой титул, и король может в любой момент лишить титула неоправдавшего ожидания подданного. Однако специально отдать кому-то земли у гор Красного Дракона, чтобы подставить какую-то благородную семью, даже король никогда не осмелится, ибо так легко и голову потерять, и да здравствует новый король, которому уж точно доходчиво объяснять, как делать, точно не надо. Боятся этих гор люди неспроста, ибо на них живут и гнездятся драконы, а они любители пожрать и скот, и людей, а некоторые и вовсе просто неудачно падают на землю и превращаются в бродячую тварь ранга. Он, конечно, не может нормально взлететь с ровной земли, отчего теряет опасность с ранга, но убить его от этого из невозможного становится едва возможно, если ты, естественно, не тварь ранга короля магии или меча. Селиться в горах я пока не собирался, но вот, вдохновившись дурным примером одного святого, я просто взял и раздвинул горы на километр своей магией земли. Мне, конечно, хотели помешать кое-какие красные ящерки, но пару росчерков с паренными лазерами хаумлендера, и тварь без крыльев шлепается на землю куском агонизирующего мяса. Живучесть драконов в этот раз сыграла с ними злую шутку, ибо девушки просто не устояли, чтобы не пустить души драконов на улучшение питания малышей Гислин, Рокари и Линилис. У самих моих сестричек было все в порядке с их бессмертной душой, но вот небессмертные девочки испытывали определенную нагрузку на их душу, вынашивая детей с 8 оболочками души. Конечно, была и большая польза, но их срок жизни сильно сокращался, и только то, что девушки после 2 деток, рожденных таким образом, фактически станут и сами бессмертными, смирял нас с необходимостью сейчас жертвовать их сроком жизни для вынашивания детей. Но душа дракона поможет сохранить душу девочек в лучшем состоянии, так что и начнут новую жизнь бессмертных существ они на совсем других условиях и с другим потенциалом развития. Когда мы проделали между горами сквознот с проход на другую сторону, пришлось немного поработать с еще одним горным хребтом, при этом сократив численность драконьего поголовья на 2 сотни. Трупы этих тварей мы, естественно, не оставили гнить и оперативно прятали в свои пространственные хранилища. Эти драконы хоть и были пародией на бессмертное существо с чуть более развитой 8-й оболочкой, чем у эльфов, но вот плоть у них была по-настоящему питательна и пойдет на пользу молодым бессмертным организмам. Роки, я хочу в Академию Рана. Тихо и как-то совсем безэмоционально заявила мне Рокси, смотря как я равняю с землей километры горной породы силой своего желания. Еще чуть-чуть и я сравняю эту гору с землей. Сразу за ней королевство Ранаа. Я проложу из лишних гор прямую дорогу в академию, чтобы ты всегда могла быстро добраться домой и отдохнуть от учебы. Дом, ты думаешь, для чего я тут место освобождаю? Сейчас разровняю площадку и построю небольшой народок, что станет воротами между Асурой, Ранаа и спорными землями, а потом, возможно, и прекращу споры на этих землях и заставлю их задуматься о благе людей, естественно, под моим чутким руководством, ибо я то точно знаю, что для этих людей лучше. Эх, как всегда ты невероятна. Да я невероятен. Хвали меня еще. Перебил я Рокси, и та закатила глаза, не став припираться со своим глупо могущественным братиком. В то же время она почувствовала тепло. Ради того, чтобы она была рядом, он просто взял и уничтожил самые большие горы в мире, чтобы они не стали препятствием на пути домой его сестрички. И что тот масштаб? Конечно, не тракт Святого Меча континента Милис, но где-то уже близко. Не за один удар, но ее брат точно воссоздаст чудо и соединит три части континента прямо в своем городе. Тем временем наш площадью вдруг раскинулась голубая пленка барьера. Рокси дергающимся глазом окигула окрестности и увидела 7-километровых башен Саурона с пылающими глазами между зубцами их вершин. Какого хрена? Мы повелители демонов, сестричка. Мы должны оправдывать ожидания и внушать нашим соседям желание дружить, а не желание отобрать наш город. Пояснила Эмма. Вот уж точно такую страхоебину никто точно не захочет забрать себе, высказала свое мнение Джордан. Впрочем, я чувствую ее восторг и то, что она планировала создать целый легион святых мечей в доспехах Урукхаев и поставить в их главе 9 назгулов ранга короля меча, летающих на дрессированных красных драконах. О себе. Ну, она бы с радостью оставила роль Саурона себе, но в его доспехе с ростом 140 это будет пиздец уморительно, а не внушительно. Так что эту роль и доспех тоже придется делегировать какому-то императору меча. Эмма тем временем с восторгом прокомментировала мысли сестренки-задротки, что строит из себя не такую, а крутую и загадочную. А еще нужно завести эльфов, и обязательно натаскать их до ранга короля магии и минимум святого меча. Слышала, в Ранаа есть рынки рабов. Давай выкупим пару сотен, ага, обязательно. А теперь давайте наведем порядок и поставим тут 200-метровые стены. Перебила ее Джордан, что подумывала уже о хердах гномов и мысленно проектировала подземные города-кузни в недрах гор Красного Дракона. Стены Ангбанда вскоре возвысились, закрывая брешь между тремя горными хребтами верхней и нижней челюсти Красного Дракона и Кряжа Красного Дракона. Над этими стенами еще выше стояли 8 башен, поддерживающие голубой барьер, что не даст драконам приблизиться к городу. Внутри же стен был отстроен весьма современно выглядящий город, состоящий из обсидиановых черных монолитов, что внутри были весьма просторными многоквартирными зданиями с магическими лифтами, магическим теплым и уютным освещением, водопроводом и канализацией, работающими на магических кругах промежуточного уровня. Конечно, пить только воду, созданную магией, весьма глупо, ибо есть магические камни, что дестабилизируют ману в нестабильной псевдоматерии, таким образом дестабилизировав ману в теле человека, пившего волшебную воду, ему можно нанести приличный ущерб. Впрочем, это работает только несколько минут после употребления такой воды. Экспериментально было доказано, что воду магическую, разбавленную 20 граммами обычной воды на литр, стабилизирует в течение нескольких минут, потому и вода, находящаяся в теле человека, стабилизируется его собственным телом. То же касается созданной магии исцеления плоти. Еще в течение 5 минут можно обратить исцеление вспять, но вскоре кровь человека насыщает магическую плоть до состояния стабилизации, и проще уже нанести раны снова, чем тратить силы на дестабилизацию восстановленной плоти. Кстати, магия исцеления святого ранга может восстанавливать мелкие сложные органы вроде глаз, печени и прочих потрохов. Магия королевского восстанавливает конечности или даже все тело, пока есть живая голова, а в некоторых случаях достаточно неповрежденного мозга. Магия императора воскрешает свежих мертвецов. А вот божественная работает с душами, и даже тела не нужно, чтобы восстановить душе новую оболочку, и при этом количество воскрешенных ограничено лишь манной мага. Так что я как бы тоже маг-целитель божественного ранга, но только с костылями магии душ, которая вовсе и не магия, а прямая манипуляция энергиями душ. Так что пока не смею заявить, что я круче короля в магии целительства, ибо чистой манной сложно сказать, откуда начинать воскрешение человека, чтобы не превратить его в дебила и вообще вернуть именно ту душу, что надо, и вообще вернуть какую-либо душу. Тем временем город все больше напоминал мне очертаниями руины замка Кишерики в городе, которым правил Атофи. Однако начинка у него была более футуристическая и даже начал задумываться о том, чтобы навестить гильдию и посмотреть, как работают их терминалы для обновления информации в карточках авантюристов. Эта херня работала на магии и автоматически обновляла информацию как на карточке, так и в терминалах гильдии на всех континентах, где были филиалы гильдии. Так что потенциально эта магия может вполне заменить графический интерфейс операционной системы и вообще стать виндовсом или андроидом на магии с потенциалом развиться в полноценный интернет. Ты сначала дорогу в РА проведи, а там уже по месту посмотрим, может в Академии есть варианты попроще и поэффективнее. Мы еще этот программный код магии призыва духов не начали разбирать. Урезала мне хотелки Джордан. Что-то она больно активная стала, почувствовав, как власть снова идет ей в руки. Любит она покомандовать и организовывать правильную работу новых городов. В то время как ими перегорает очень быстро и в основном ее хватает на строительство каких-то уникальных зданий и произведений искусства. Синди тем временем любит возиться с монотонной и упорядоченной работой, в которой она может своими собственными силами раз за разом повторять одно и то же действие, при этом она с каждой новой попыткой пытается сделать все эффективнее с наименьшим использованием энергии. В общем, у нее компульсивно-дисперсивное расстройство, и это самое милое, что ей досталось от мира пацанов, где ее всю сознательную жизнь держали в дурке для суперов на транквилизаторах. А так она очень милая девушка, которой нравится проявлять внимание к ее любимым, но когда они проявляют его в ответ, то начинает смущаться и сбегает, зарываясь в работу или тренировки. Кимика тем временем более ленива, но очень эффективная, что тоже проявление ее лени, ибо прозе сделать все прямо сейчас за один присест, чем откладывать на потом и разгребать все это неделями. В то же время на континенте демонов она предпочитала заниматься управлением людьми, что присматривали за порядком и понимала задницу только, чтобы угомонить какую-то тварь, что не по зубам ее подчиненным, причем не тогда, когда подчиненные не справились, а так сказать действовала на упреждение. Рокери, Рокси, Элинилис и Геслин тем временем наблюдали за растущими на глазах монолитами обсидиановых небоскребов и вьющиеся между ними дорожки бегущих деревьев и газона. Девочки хоть и не научились их выращивать сами, но пересадить уже существующие растения для них просто пустяки, отчего вскоре весьма мрачные голые улицы города превратили его в настоящий утопичный город будущего, будто с обложки книг о высокоразвитых мирах. «Это теперь наш дом», — прокомментировала происходящее Рокери с умилением, вспоминая своего сильного надежного мужчину, которого она собственными руками вырастила из карапуза в существо уровня богов-демонов. Она ни разу не пожалела, что даже зная, что он возрожденный король демонов и возможно даже сам Лаплас, все же приложила все силы, чтобы стать настоящей матерью для него и его сестричек, и теперь она носила в животе его дитя, что было лучшим доказательством того, что ее сын ее искренне любит. Ну, по понятиям полудикого племени демонов-телепатов, балующихся инцестом. 24. Из свежих новостей я наконец-то соединил Ранаасра и даже отправил Рокси в магическую академию Шарию, что была столицей королевства Рана, однако дорога к Шарии немного заморозилась на полпути, ибо к нам проявили нездоровый интерес благородные представители спорных земель, соседствующих с Ангбандом. Так я назвал свой город-крепость. Этот интерес был вначале весьма осторожным, ибо стены 200-метровой высоты и 100-метровой толщины, покрытые магическим барьером, просто не могут не внушать. Но вот после того, как эти набели сунули свои шнобели в город и осознали, что в нем живет меньше 10 человек, только один из которых был мужчиной. Ну, понятно, что происходит в таких ситуациях, и титул барона какой-то асуры, что всегда была там далеко за горами, их не пугал. Что делать со всей этой тысячей рыл, вопрос не стоял. Этим вопросом меня даже не озадачили, ибо Джордан уже давно лепила из вытащенных с гор металлов доспехи и мечи у Рукхаев. Превратить бандитов в тупого исполнительного орка для суперсил, редактирующих память людей, даже не было вопросом. Просто уничтожаешь старую личность и редактируешь оставшуюся память, создавая шаблон для личности идеального защитника Акбанда. Правда, с армией Рукхаев что-то не густо выходило, ибо пленные бандиты даже на обычных орков не тянули. Благо, у нас было дохрена драконьей плоти, и переварить ее на простенькую сыворотку драконизации даже без знаний какой-либо формулы V было вполне возможно, хотя в серийном варианте она не раскроет и 10% своего потенциала, и только контролируемый внешним наблюдателем процесс усвоения драконьей плоти делал подопытного настоящим полуящером, которого можно уже сейчас назвать мечником продвинутого ранга. С первой тысячей бандитов девочки еще возились персонально, и на сотню орков продвинутого ранга сумели слепить по паре урукхаев, способных напитывать аурой оружие, что делало их святыми мечами, то есть урукхаями. Но потом приползли еще больше бандитов из спорных земель, которые поинтересовались, куда пропали их коллеги по благородному ремеслу разбоя. В общем, девочкам стало лень возиться с такой кучей народа, и их просто накачивали сывороткой, выжимающей 10% потенциала полуящеров. Эти еще меньше были похожи на людей, чем красномордые орки и бледные урукхаи ростом под 2 метра. Их морды были зелеными, а глаза крокодильями, потому закономерно они получили позывной гоблины, среди которых были мечники среднего уровня и продвинутого, которые были хуже орков и внешне совсем не похожими на людей, отчего стали хобгоблинами. Чтобы не пугать смертных страшными рожами этих мутантов, пришлось делать им шлемы с глухими забралами, что, впрочем, не уменьшало их боевой эффективности. Армию мы расширили до 10 000 гоблинов, 1000 хобгоблинов, еще 1000 орков и всего полусотни урукхаев. Этого было уже вполне достаточно, чтобы раз и навсегда решить проблему постоянных настойчивых визитов соседей из спорных земель. В памяти командиров армии получилось узнать, что нас атаковали 3 соседних королевства. Конечно, это очень громкое и спорное заявление, ибо в спорных землях любой город с 5-метровой каменной стеной уже считался столицей целого королевства, и правили они десятком фермерских хуторов с 3-метровым деревянным частоколом, в котором благородные бароны и графы королевства творили с подконтрольным им населением все, что душе пожелается. Мои орки хоть и были типичной армией тьмы, на самом деле были идеальными машинами для несения воинской службы и войны. Они не болели пороками вроде желания ограбить, изнасиловать и увести в рабство всех девушек на захваченных ими территориями, и защищали обычных селян от зверья и монстров с лесов. Потому уже после месяца квартирования на захваченных территориях 3 королевств селяне просто охуели от того, насколько им хорошо жить под властью Ангбанда, и разнесли вести по соседним королевствам. Я отстроил еще 30 из оставшихся 50% дороги к Академии Рокси, когда мне поступили сведения о том, что девочки не знают, что делать с 50-тысячной союзной армией 8 королевств, что решили объединиться против угрозы Ангбанда, нагло уничтожившего королевские династии и дворян в 3 соседних королевствах. В общем, опять отложил постройку дороги и стал вместе с девочками лепить урукхаев и бракованных орков. Гоблины — это, конечно, хорошо, но нам нужно, чтобы захваченными городами и хуторами правили, а не просто налепить десяток тысяч пушиного мяса. И урукхаев, которых мы вложили прилично мозгов и знаний с опытом, были весьма полезны как правители новых территорий, а орки хоть и были побочным продуктом экспериментов по созданию урукхаев из мяса красных ящерк, но были просто идеальными командирами-сотниками для армии гоблинов и хобгоблинов. И то, что девочки захватили 50 000 рыл, не значит, что наши войска остались целыми. Как и ожидалось, гоблинов осталось меньше 1000, и их практически всех перемололи, в то время как среди орков умерло только 10%, что показывает, что они точно стоят траченного на них время. В последующем процессе покорения и взятия под контроль еще 8 королевств все гоблины и больше половины хобгоблинов перевелись на мясо. Орки тем временем блистали, а урукхаи были и вовсе неуязвимы. Девочкам повезло поймать несколько сотен подопытных продвинутых мечников и несколько сотен магов среднего ранга, так что вскоре они порадовали меня новостью и получением первого рабочего образца Назгула, которой оказалась женщина лет 35 с приличным шрамом на лице. Ее, как и остальных продвинутых мечников, девочки не стали пичкать драконьими потрохами в пробирках. Они работали с каждым индивидуально, чтобы найти способ самого эффективного производства искусственных королей мечей. Неожиданно решением стали сатанинские оргии с питьем крови и поеданием сырой плоти весьма сильных драконов. Когда я посмотрел в воспоминаниях, как Джордан вырастила у себя между ног полуметровую тентаклю и начала насиловать пленную воительницу, я понял, что вот оно, это то, как должны выглядеть настоящие ритуалы наделения темными силами в исполнении настоящего повелителя демонов. Джордан, похоже, идеально вжилась в роль настоящего демона, ибо наш первый Назгул даже не потребовал стирания памяти после превращения в короля меча севера и мага святого ранга в стихии огня и магии исцеления. Конечно, в ее разум пришлось вшить все знания о магии, боевом и целебном опыте, что сильно изменило личность девушки, ранее бывшей принцессы, а потом и королевы одного из павших королевств. Но в остальном и она осталась сама собой, только обрела фанатичную веру и преданность своей демонической богине и стала любовницей Маа, с радостью жрущей с ее рук сырое мясо драконов, пока прыгала на ее тентакле. Немалую роль в преданности королевы сыграло то, что ее 2 дочери стали магами святого ранга огня и исцеления, обретя при этом святой уровень мечника, совсем немного не дотянув до матери. так что мы фактически не убили никого с ее семьи, а ее муж-король сдох от яда еще лет 10 назад, когда решил подвинуть жену с трона в ходе заговора и уже успел продать своих дочерей в анальное рабство его союзничкам графам их королевства. В общем, вопрос переворота решился, а девочек королева взялась воспитывать лично, чтобы они не опозорили мать, и докачала их она до промежуточного ранга мечника, что и спасло их от участи серой массы среднего уровня мечника, что теперь красовались или красными мордами орков, или бледными мордами урукхаев. Остальные девочки тоже оценили методику создания идеальных ведьм и назгулов. Урукхаями дочурок первого назгула из-за их святого ранга магии считать нельзя, ибо это возводит их статус выше обычного рубаки, а назгулы это именно короли-ведьмаки, потому если они не достигли ранга короля-мечника, то со своим рангом святого мага остаются просто ведьмами или ведьмаками. Вообще удивительно много волшебниц после оргии с пожиранием мяса дракона с тщательным контролем усвоения этого мяса их организмами становились магами святого ранга, а значит и ведьмами. Конечно, были еще мужики-маги, которых тоже можно было превращать в ведьмаков, и даже больше воинов продвинутого ранга могли стать назгулами или минимум урукхаями. Но трахать мужиков в задницу мои девочки брезговали, и после подобного они точно не будут такими преданными, тем более достаточно вменяемыми, чтобы предложить верность, сотворившись с ними такой демонической твари в облике девушки-подростка. Так что пришлось собирать 9 королев-ведьм и еще больше ведьмочек и урукхайчек, что вскоре стали любовницами моих девушек. То, что они в это время были беременными и на 9-м месяце делало картины массовых оргий с драконьим мясом по-татарски еще более извращенными и демоническими в глазах девушек, участвующих в обрядах продажи души и тела демонам ради мощи, что даже и не снилось их отцам. Магов в Ангбанде стало больше. Их очень просто создавать, в отличие от воинов, с которыми нужно месяцы возни, ведь им не нужно суперкрепкое тело как мечникам, а лишь раздутый истинной манной моих девочек резерв святого ранга. А все знания, опыты, навыки безмолвной магии им прививали суперсилы редакции памяти, и девочки уже прямо с траходрома могли бросаться исцеляющими заклинаниями ранга святого. Однако такие маги были своего рода калеками, ибо они лично не получали опыт развития своей магии до ранга святого, а значит не понимали, что они делают, просто представляя результат, а их подсознание и приобретенный неестественным путем опыт делали все согласно тому, что себе вообразили искусственные святые маги. Впрочем, и продвинутых раскачанных таким образом хватало. Продвинутые вообще тоже имели все те же знания и резерв святого мага, но вот они изначально были магами среднего или вообще начального ранга, отчего их мозг просто не был способен и привычен до магии масштаба святого. Это как с людьми, которые верят в то, что Земля плоская, и не могут осознать аргументы ученых в пользу их круглости. Их рамки мировоззрения просто невозможно сломать, чтобы не повредить их разум, потому они сами себя заперли в ранге промежуточных магов, не веря в то, что святая магия работает. И как ранее упоминалось, у них нет личного опыта и навыков приобретения святого ранга мага, и это один из вариантов последствий создания святых магов конвейером. От этого необходимость создания Академии магии для одаренных детей подконтрольных земель бывших 11 королевств была весьма очевидна. Это, конечно, не Академия магии Рана, и в это заведение принимаются только те, кто потом должны будут работать на Ангбанд. Но и детям важно именно развить магический резерв практикой и самолично выучиться на начальной, средней и продвинутой ранге, и даже если они не станут магами святого ранга, они будут качественно лучше любого искусственного святого мага. Как минимум они смогут создавать магические артефакты. Магические артефакторы фактически используют магические круги, каждый из которых имел обычный аналог из заклинаний, и эти круги или наносились особыми напитанными манной чернилами на бумагу, или вытравливались в виде кругов из монопроводящего металла на каком-то более устойчивом перед магией материале. Обычно магические свитки были одноразовыми, и после использования их магические чернила выгорали, расходуя заложенную в них манну. Артефакты же с металлической или деревянной основой, на которой был металлический магический круг, были многоразовыми инструментами, и именно такими кругами были нафаршированы все здания в Ангбанде, и даже лифты тут работали на манне. Правда, чтобы ими пользовать, надо эту манну в них вливать. Потому в городе в некоторых зданиях могли комфортно жить только маги. Конечно, есть еще магические камни, как, например, те, которые словно курица, несущие золотые яйца, каждый месяц несла и ленились до того, как ее избавили от дефекта души. Но вот во время постройки города Роки осознал, что ему нужны эти самые магические камни, причем в неприличных количествах, а то город так и останется необитаемым или частично обитаем за счет магов. В общем, он решил искусственно воссоздать этот дефект души Элинилис за счет надстройки для душ, которую предложил поставить своим ведьмочкам. Ведьмочки согласились весьма быстро, ибо в комплекте к надстройке души они могли завести себе 3 любовника из орков и получали личные апартаменты в Ангбанде с зарплатой в 20 серебряных монет Асура в месяц. За это время они несли около 15 крупных камней манны. Девушки-маги продвинутого ранга несли их размером с куриное, а маги святого размером с гусиное за счет большего резерва манны. Удивительно, но все девушки-назгулы тоже согласились нести гусиные яйца из магических камней, однако сами они отдавали только часть этих магических камней своим хозяйкам, ибо им эти камни были нужны для изучения магии и создания артефактов. Назгулы до получения святого ранга магии были вполне себе умелыми магами и артефакторами, и в отличие от серой массы, что довольствовалась статусом святого мага, стремились соответствовать своему титулу королев-ведьма, значит, изучали артефакторику и магические круги, ранее бывшие для них чем-то, что существует только в легендах. Очевидно, спорные земли были местом, где изучать магию промежуточного уровня уже было привилегией королевской семьи. Трахали этих ведьмочек, очевидно, их хозяйки лично своими тентаклями, что делало их яйца крупнее и еще более качественными. И похоже, мои назгулы получили какой-то фетиш, ибо всегда несли свои кристаллы, задрав юбки прямо перед своими хозяйками, отчего мои девочки сразу возбуждались и спешили заполнить их растянутую киску своими тентаклями и наполнить их густыми сливками, чтобы их гусыни, несущие магические яйца, не простаивали без дела. Элинилис, смотря на это безобразие, только и мечтала о том, чтобы побыстрее родить и самой попросить вернуть себе ее проклятие, чтобы снести мне своих магических кристаллов, прямо как эти извращенные ведьмы. Похоже, Элинилис не меняется и даже остепенившись и заведя со мной ребенка, будет конченной нимфоманкой. Впрочем, пока она не трахается с другими мужиками, она просто идеальна, а ее чудачества делают нашу постельную жизнь только интереснее. Новость о том, что Зенит родила своего малыша мертвым, вылила на меня ушат ледяной воды. Ведь это значило, что я попал не в основной мир, где произошла история Рудиуса Грейрата, лишь в один из тех бесчисленных вариантов, в котором Хитогами побеждает Арстида и уничтожает этот мир. Вот только я и мои девочки — это не сраная ящерка в человеческой шкуре, и снова возродиться, чтобы все начать сначала, у нас всех не получится. Воскрешать Рудиуса уже было поздно, да и толку от этого, но либо без 34 задрота в его теле — это просто еще один потенциальный наглый извращенный ублюдок из рода Грейрат вроде Пола. Но и ничего не делать тоже нельзя. Пока мы с девочками решали, что делать, один за другим родились и мои малыши от моих сестричек, матери и кошки с эльфийкой. Также я был уверен, что где-то на континенте демонов родила и Киширика. Магии телепортации мне не завезли, но и используя полет со сжатием пространства, я долетел на полном ходу в город, что я подарил Киширике практически за час. Этот ублюдок позорит меня одним своим существованием. Ты не посмеешь поднять руку на мою дочь, или бы умрешь истинной смертью. Самодовольно произнесла Киширика с зеленоволосой малышкой на руках. Трехметровый четырехрукий монстр перед ней рассвирепел и поднял руку. Ну, я же говорила. В общем, душа бодигоди и все его духовные оболочки были весьма специфическими на вкус. Не ну а че, он то бессмертен, но его душа все еще обычная душа существа с 8 оболочками души. Он даже не может возрождаться как Киширика, ибо у нее, как у дочери поканого бога демонов, есть 9 оболочка души. Короче, Киширику теперь не сдерживала клятва верности ее мужу, и она легко согласилась отправиться со мной. Только одна проблема. Я проклята и не могу покинуть континент демонов, потому забери нашу дочь и оставь меня. С кем ты думаешь, ты говоришь? Киширика поморщилась от укола в саму душу, но вскоре в шоке осознала. Проклятие было уничтожено. Она просканировала своими демоническими глазами свою собственную душу и набросилась на меня. Теперь ты не отвертишься от меня, даже если будешь трезвым. Бери ответственность. И 7000-летняя бабка изнасиловала меня на полу рядом с колыбелью нашей дочери. 25. Обилие магических камней позволило углубить наши с девочками теоретические знания и практические навыки создания магических кругов, а магический глаз Киширики, который отвечал за манозрение после того, как мы создали копию его надстройки в душах наших ведьмочек, и вовсе стал настоящей революцией в деле изучения монокругов. Но не только традиционные магические круги занимали умы наших магов, ибо мы вполне смогли воссоздать каноничные многослойные магические платы с кругами манны для упрощения некоторых магических кругов королевского уровня, которые занимали минимум зал 50×50 в небольшой куб размеров в метр. Первый массово производимый куб был основанием алтаря, что после того, как в него вставить камень, манны мог восстановить от 10 до 50 положенных на него тяжело раненых пациентов в зависимости от того, отсутствует больше половины тела у пациента или только какая-то конечность. Его мы использовали в нескольких больницах по Ангбанду и еще несколько десятков отправили к нашим назгулам. Вещь весьма дорогая и может привлечь неприятное внимание, отчего ей необходим присмотр мечника ранга короля и нескольких магов с атакующими стихиями ранга святого. Кстати, очень неприятно получилось, что святыми магами искусственно прокачанные ведьмочки почти всегда становились только в одной стихии. Впрочем, тех, кто не становился кем-то выше продвинутого или даже среднего уровня, еще больше, но зато все они весьма успешно становились урукхаями, то есть мечниками ранга святого, что могут напитать аурой, то есть ки, свое оружие. Так что хоть маги у нас были самой легко доступной профессией, для обработанных бандитов гарантированное могущество могли получить только воины, и то чаще всего кандидатов в воинов набирали среди магов-неудачников, что все еще были как минимум магами с резервом святого мага и безмолвными заклинателями, что для мечников с аурой вообще имбалансная сборка. Востребованность боевой силы ничуть не уступала спросу на научно-исследовательскую среди магов. Однако, что парадоксально, тех, кто что-то понимал в магии, больше всего было среди магов среднего ранга, и именно они, получив резерв святого мага, даже не способные использовать магию промежуточного уровня, несмотря на свои знания, оказали наибольший вклад в изучение магических кругов от начального до королевского уровня. Всему виной косность мышления. Это еще маленьким детям можно втолковать, что огонь — это не элементы реакции, а кислия, и магия мороза — это то же самое, что и магия огня, только обратная манипуляция молекулами с целью их замедления. А вот абсолютный ноль. Кстати, пока единственное заклинание ранга императора в нашем арсенале — это не магия воды, а магия воздуха, точнее создание сферы жидкого азота, которая под давлением магии воздуха распыляется в определенном направлении. Это дает температуру около минус 200. Но есть вариант с жидким водородом, что дает около минус 260, но в то же время любая искра и результат будет кардинально противоположным заморозке, так что азот — наиболее стабильный вариант этой магии воздуха, хоть и не самый мощный. Самыми интересными оказались пока исследования магии призыва духов. Есть, конечно, магия призыва тварей, что по факту были какими-то монстрами, что подчинялись призывателю, а потом возвращались откуда взялись. Но вот магия духов фактически из манны создавала живых существ, а на высших уровнях еще и разумных. Бронированный бог-дракон Пергиус, например, призвал себе 12 духов, которые мало чем уступали людям, при этом имели силу равную или превосходящую королей мечей и магии. В весьма сомнительное заявление об их полноценности я не верил, ибо те полуразумные духи, которых я призывал магическими кругами магии духов ранга святого, вот ни капли не обладали душами или пятой и шестой оболочкой, но тема меня весьма увлекла, и я решил именно что создать искусственных существ со всеми девятью оболочками или по крайней мере их заменителями. Я, конечно, прилично обломался, но убогая пародия у меня получилась весьма полезной в хозяйстве. У этой твари было тело гуманоидной куклы из металла с кучей магических кругов и энерголилий, пронизывающих тело и двигающих конечности неестественно плавно, четко и быстро. Также у нее было энергетическое ядро, питающее это тело, и имитацию мозга, который фактически был кругом призыва, именно что мозга, способного думать как человек и подражать ему, так что напитанный манной этот мозг создавал личность, что имела доступ к вложенным в магический круг данным, что в некоторых местах были постоянными, а в некоторых их можно было записать и со временем изменять, а в третьих участках записывались данные вычислений, эмуляции ситуации и планирования задачи, формирования алгоритмов действий. В яге у этого монстра фактически были только тело, разум и источник манны, что очевидно не совсем оболочки душ, но вот хорошо работающей магической машиной эти автоматоны не перестали быть. Чувствовал себя каким-то скайримским двемером. Наверное, именно потому постарался этих кукол сделать как можно человечнее, взяв за основу резинмедин и выполнил их в полный рост. Девочки были в восторге от моих творческих порывов и еще более бурно отреагировали, увидев фабрику, где роботы делают новых роботов. Самым сложным и незаменимым элементом был магический камень в оболочке из магической сферы, на которой были все вычислительные мощности и память автоматонов. Фактически камень намертво запаивался в магический круг, и это гарантировало непрерывность существования псевдоличности духа автоматона, и даже уничтоженное тело не гарантировало смерти личности, пока не уничтожено или не вынуто ядро в виде закованного в металл кристалла манны. Кристалл манны фактически не мог быть заменен без применения суперсилы или магии, связанной с пространством, но даже так автоматон будет функционировать около 1000 лет в активном режиме или десятки тысяч в спящем, ибо потребление энергии на его работу в новых неизношенных куклах очень рационально и эффективно. Автоматоны могли общаться и обладали весьма живой мимикой благодаря особому магическому кругу магии Земли, что формировал лицо куклы с очень похожей на текстуру кожи глины. По факту каждая кукла имела уникальное лицо и даже могла его по необходимости менять, но оно выглядело неестественно совершенным, отчего пугало. Признаюсь честно, у меня получилось нечто среднее между призраком в доспехе и Розенмидином, ибо в итоге это просто эстетически приятные куклы с заменителем кожи, покрывающим все тело, но их внутренности, если стряхнуть всю эту мягкую эластичную глину, обнажат обычных кукол с шарнирными суставами. Но вот девочки оставили их конечный вариант именно в виде покрытых глиняной кожей идеальных имитаций людей. Причем именно женщин. Причем с функциональной вагиной, что вполне передавало тактильные ощущения изнутри, как и вся глиняная кожа кукол. Я вначале не оценил такое усложнение якобы роботов и превращение их вместо заменителей вилочных погрузчиков и тупо чернорабочими в секс-игрушек на полставки, но как всегда их производство лежало на их собственных плечах, потому старые модели со временем получили новое вместилище, а их старые грубые оболочки были переработаны и возрождены в новых роботов. А затем я увидел нечто поразительное. Это был реальный призрак в доспехе. К моим куклам начали прилипать полноценные души, или если быть более конкретным, духи стихии Земли, и паразитировать на их способности ощущать и мыслить, раскачивая себе аналоги пятой и шестой оболочки душ, но у духов не было первой и второй оболочки, а начиналось нас астральное тело, что в итоге и срасталось с автоматонами. Я уже готовился к восстанию машин, но удивительно обретшие души магины все продолжали работать и выполнять приказы. Однако они все же изменились, ибо стали задавать друг другу или живым людям глупые вопросы, совсем как дети. В общем, способность чувствовать и мыслить привлекает в автоматонов энергетические формы жизни. Потому в более простой технике от такой сложной имитации разума не было и речи. Позже на меня накатило прозрение. Я уже видел подобное. Всякие растения на континенте демонов и не только тоже мутировали в нечто похожее. Теперь мои автоматоны – это мехатренты, у которых есть мозг. Помимо создания разумной магической живности, мы достроили дорогу в Шарию и даже присмотрели себе детей эльфов для магической академии и взрослых для раскачки в магических мечников с акцентом на магию и зачарование магическими кругами. Девочки не бросили идею воплотить в спорных землях Средиземья и уже строили Ривендел со всякими крутыми сложными арками, колоннами и эльфийскими домиками прямо посреди дремучего леса. В общем, они нашли себе отдушину от воспитания наших спиногрызов. А те были лютыми демонюками, причем все с зелеными волосами, а значит, в меня хотя еще совсем крохи. В то время как мы уже завоевали около 20 различных королевств, по размеру наши владения в спорных землях были где-то в половину региона Фита, которым правил Саурос. Между их регионом и моим Ангбандом было несколько небольших баронств, но проблем с их правителями у меня не было, ибо Саурос выписал разрешение строить дорогу через их земли прямо в Ра. А уже сами бароны, видя, что некто вроде Сауроса видит выгоду в этой дороге, и сами всячески способствовали ее постройке. Вначале я хотел создать обычную дорогу из двухметровой подушки щебеня, мощенную камнем с обочинами кюветами в ширину где-то метров 8, чтобы можно было легко разъехаться. Но потом по заказам баронов через каждый километр или два я равнял по обе стороны землю для стоянок и создавал каменный фундамент под трактиры. Таким образом, дорога стала натуральным торговым путем, который от этих стоянок сетью грунтовых дорог пронизывал десятки километров по обе стороны дорог. Такое я видел в королевстве Милис вокруг их тракта. Самые богатые, разработанные и населенные районы были в 10 километрах от этого тракта, и чем дальше, тем больше монстров и меньше людей. То же самое происходило и в землях королевства Ранаа. Началась поголовная миграция людей в регионы вокруг моей дороги, ибо там был спрос на строителей и прочих ремесленников, которым есть что тратить, а значит и есть смысл туда переезжать для людей, которым есть что предложить людям с деньгами. То же самое касается охотников и фермеров, которые в этом мире были основой цивилизации и населения мира. Однако даже так спрос на пищу, одежду и инструменты не мог быть покрыт за счет производственных мощностей королевства Ранаа и региона Фита, отчего было весьма выгодно торговать с ними едой и прочими предметами первой необходимости. Мои автоматоны тем временем, кроме производства себе подобных, также занимались созданием изделий из металла и разработкой земли в качестве тракторов, а точнее их двигателей. Автоматоны легко могли создать четырехколесный или даже гусеничный каркас из металла размером с карету на 4 человека, который приводился в движение от педалей. Что самое удивительное, любой мечник среднего ранга за час легко на нем преодолевал 10 километров. Этот весьма экологичный транспорт был весьма популярен для передвижения по трактам, а то, что он защищал от дождя и не требовал содержания лошадей, делало его основным транспортом в подчиненных нам землях. Конечно, еще никто не собирался пускать лошадей на колбасу и садить всех мечников за педали, но даже простые селяне мечтали прикупить себе трехколесный или двухколесный велосипед, а то, что каменные ровные дороги в наших землях уже полностью заменили грунтовые, делало езду на велосипеде еще более приятной. Помимо обычных более легких моделей квадробайков были тяжелые хозяйственные гусеничные платформы, которые могли привести в движение только автоматоны или если их запитать от магических движков на монокристаллах и посадить за руль опытного водилу, то и обычный человек, но это будет уже пиздец дорого и невыгодно, так что для вспашки полей, принадлежащих Ангбанду, пользовались только платформы с педальным приводом от автоматонов.